Дитя истины остановился и отпил пахучей жидкости из фляги. Эх, с чего бы начать? С самого начала. Хочу видеть картину целиком. Глядя на вас, мне, старику, действительно, только рассказы рассказывать, удрученно сказал волшебник. Я приехал в эту глушь по двум причинам. Первая, вырвать сестренку из лап соблазнов мирских, а вторая, ух, устал я что-то. Каждый раз, когда магистру требовалось отдышаться, Зорн ждал без толики нетерпения. Здесь, недалеко, народ лис обитает. Я хотел наладить с ними мирный контакт. Наши тайное задумали. Много лет народ против лиса настраивался. Того и гляди грянет война. Звездный странник внимательно слушал рассказ, изредка кивая. Несколько дней назад с лесом что-то случилось. Он стал темнее, что ли. Звери все пропали куда-то, замолкли птицы. Вот я и отправился проверять. Нашел девушку лису там, где, как я думал, род ее обитает. От нее уже исходила черная дымка. Я помочь хотел, понимаете, вылечить. Своими руками зло в деревню принес, дурак старый. Дитя истины сжал кулаки, ему захотелось себя ударить. Бросьте, старче, все совершают ошибки. Гораздо важнее, что вы не сбежали, не бросили своих. Уважаю, прошу, помогите, мы должны уничтожить источник заразы. Естественно, но сначала я приведу Астру в чувство, не зря же связать велел. На том и порешим, магистр устало улыбнулся. Путники подошли к замку, вокруг было пусто, ни души. За воротами начинался внутренний дворик, уложенный мягким кирпичом. Здесь мэтр магии учил студентов применять полученные знания в бою, а эфенди муштровал подчиненных. Теперь же, брошенные в попыхах книги и магический инвентарь, стали немым напоминанием. Катастрофа случилась недавно, но даже воздух, казалось, успел пропитаться горем. В самом замке смятение граничило с паникой. Много кого обожгло волшебным пламенем магистра. Ученики мэтра вместе с боннами бегали от одного пациента к другому. Бинтов и горячей воды не хватало. Уцелевшие же во весь голос конючили о сгоревшем доме и брошенной скотине. Нашлись и те, кто с умной миной осматривали людей в поисках зараженных. Зорн с силой распахнул двери. На несколько секунд все замерли, воцарилась тишина. В числе застывших был Инаринс. Парень стоял с ушатом кипятка, его лицо пересекали четыре алые полосы. Митрия не пустила их с Григором в деревню, однако по велению судьбы, он пришел в замок одновременно с Астрой. Почувствовав в ранах юноши Манурозцы, Дзе, не задумываясь, двинулся к нему. «Веди», — приказал Андропанянин. Наринс видел такие глаза лишь раз, когда поднял меч на Энтинуса. Взгляд, преисполненный силой и властью, провожая Зорна, юноша сбивчиво поведал. Девочка рвет и мечет, не забывая при этом кусаться. Росса порвала три веревки, пришлось цепь искать. О том, какие благородные мисс известны ругательства, парень решил умолчать. «А ну пусти, в клочья порву!» Пронеслось по коридору. Зорн ускорил шаг. Зайдя в комнату, он застал до боли глупую сцену. Юная Дзи пискляво рычала, извиваясь на руках Мелитиаса. Древний воин-дракон с трудом удерживал девочку на месте. На полу лежала порванная цепь. Дитя истины, увидев, как племянница пытается извернуться, чтобы укусить ящера, прикрыл рот рукой. «Видите, живее всех живых», — усмехнулся пришелец. «С боевым крещением, сопля, я тебе обдеру, чтоб лыбиться неповадно было», — с надрывом крикнула Астра. Эфе на руке девочки тускло мигал, исправно работать на красной мане он не мог. Не имея возможности вырваться, Росса обложила звездного странника благим матом. Магистр зажал уши от стыда. «Пусти ее, дракон, пусть попытает счастье». Платея вопросительно посмотрел на Митрию, та одобрительно кивнула. Получив свободу, девочка тотчас же кинулась на Дзе, стремясь рассечь Зорна ногтями крошечной ручки. Отточенным движением пришелец грубо схватил волшебницу за горло. Ноги Астры оторвались от земли. «Сильный, да, взрослый», — прохрипела Росса, заливая кисть Зорна слюной. Как девочка ни старалась, она не смогла оставить на волосатой руке офицера даже царапину. Глубоко вдохнув, Андропанянин поглотил бушующую в Россе ману. Девочка закатила глаза и обмякла. «Вот так, поспи». Передав товарку Митрии, пришелец вытер кисть платком и вышел. В коридоре стоял гомон. Люди, возмущенные, что их дома сожгли, пришли высказать магистру свои претензии. Несколько внушительного вида мужчин собрались под дверью и, не сдерживаясь в выражениях, требовали старого волшебника на разговор. Дитя истины вышел, его лицо было чернее тучи, за прошедшие сутки ему не довелось даже присесть. Прошу, не гневайтесь, я понимаю, хватит болтать, ты принес болезнь, наши дома сгорели, плати нам, сейчас же, твоя племянница одержима. Атмосфера накалялась с каждой секундой, мужики продолжали кричать, не позволяя магистру и рта раскрыть. Один из крикунов решил, что слов недостаточно, дородный фермер потянулся, чтобы схватить мага за грудки. В этот момент, между ним и стариком возник второй офицер боевого отряда. Зорн схватил голову фермера, их лбы столкнулись. Хрюкнув, как боров, мужчина повалился навзничь. Остальных митингующих окатило подавляющей аурой. Готовы слушать? Прекрасно. Выбрось тьмы, явление стихийное, никто не виноват. Ваш сосед сделал все от него зависящее, чтобы спасти как можно больше душ. Понятно, а теперь бегом в главный зал, там рук не хватает. Собравшиеся переглянулись, но не найдя в себе смелости огрызаться, поспешили удалиться. «Благодарю», – прошептал дитя истины. Уставший и иссохший, он напоминал рваный флаг, жалобно колышущийся на посохе. Небо затянули свинцовые тучи, не пропуская солнечный свет. Ливень, стихший вечером, утром разошелся вновь. Астра спала в своей комнате. Под убаюкивающий стук дождя девочке снился кошмар. Астра. Кладбище. Густой туман блестит в робких лучах солнца. Я стою перед могилой мамы. Рядом Энтинус. Офицер Зорн и девушка с волосами цвета пшеницы. Они пришли со мной. Хотят поддержать. Минута молчания закончилась. И я обернулась, чтобы поблагодарить спутников. Почему мой голос не слышно? Я кричу изо всех сил. Ни звука. Я машу руками. Меня не замечают. Буквы на могиле тускнеют, расплываются. Спустя мгновение надпись вновь проступает. Росса Белиастрату фон Заубер, любимая дочь и племянница. Ярко сверкали молнии, то и дело выхватывая из темноты коридоров образ старого волшебника. Вопреки здравому смыслу, спать дитя истины не пошел. Ужасы тьмы лишили его сна и покоя. Шурша мантией, старый волшебник сновал по замку, как привидение. Первый этаж мэтр отдал крестьянам. Оккупировав кладовые с вином и снедью, они сразу же перестали жаловаться. Удостоверившись, что сундуки с опасными диковинами надежно заперты, магистр принялся осматривать прислугу на предмет заражения. Дел было не в проворот. Усталость он запивал энергетическим зельем. Закончив с насущным, дитя истины поднялся на два этажа выше. Здесь, недалеко от спальни Астры, его ждала встреча со старейшиной драконьего рода, Митрией. Войдя в просторную оранжерею с панорамным окном, мэтр аккуратно прикрыл за собой дверь. Он уже собирался рассыпаться в извинениях, но старшая ему не позволила. Подвигом время потребно. Дракониха сидела в кресле, элегантно закинув ногу на ногу. Пламя единственной свечи окрашивало алым ее белую чешую. Из последних сил скрывая боль в пояснице, дитя истины сел напротив. Откинувшись на спинку и переплетя пальцы на груди, мэтр обреченно спросил, и что нам теперь делать? Мир начала, кровью написано, хмуро кивнула старшая. Как только престол узнает о вчерашнем побоище, ищущий мира обрящет союз, жаждущий крови, в ней же утонет. Добрых людей я укрою в лесу, бури конца дожидаясь. Всех не спасти, повторил маг фразу Зорна. Желание помочь всем и каждому билось в его душе, как птица в клетке. Принимать жестокую правду он отказывался. Их разговор прервал крик из комнаты Россы. Прибежав в комнату девочки, они с облегчением выдохнули. Волшебница, вся в липком поту, прижималась к главной Бонне, Литте. Ей до сих пор мерещился могильный холод. С отличием окончив Академию Высокого Волшебства, Астра не верила в вещие сны, но вид собственного надгробия так просто не отбросишь. Проснулась наконец, хорошо, возник в дверном проеме Зорн Вудкрик. Из-за пришельца, дрожа всем телом и прижав к голове мясистые, как листья гостереушки, выглянула девушка-лиса. Выполнив распоряжение магистра, одеть как можно лучше, Бонны нарядили лисичку по последнему писку столичной моды. «Минуточку, господин, КХМ, Зорн, неужто вы собираетесь разговаривать с нашей гостьей здесь?» «В комнате леди?» – возмутился дитя истины. «Именно. Наш будущий оперативник должна учиться вести дела коалиции». Магистр огляделся в поисках поддержки, но спорить с грозным офицером боевого отряда никто не осмелился. Осознав тщетность попыток, волшебник понуро опустил плечи. Астра, закутавшись в одеяло по самый подбородок, с интересом наблюдала за спектаклем. Девушка-получеловек ее интересовала мало, юная Дзе ждала момента, когда сможет побеседовать с пришельцем. Девочка сказала домашним, что совсем ничего не помнит. Это была ложь. Жгучая ярость красной маны, невероятная сила и застлавшие разум инстинкты. Воспоминания пугали Россу, будоража саму ее суть, но при этом ей хотелось вновь испытать те чувства. «Ну-с, садись, рассказывай, где Бяку подцепила», — обратился к Лисе Зорн. Прихрамывая на каблуках, девушка села на краешек кресла. Не в силах поднять глаза, Лиса нервно касалась щек, покрытых редким рыжим пушком. «Может, она нас не понимает?» — предположил Дитя Истины. «Понимает, Эфия знает все языки». Звездный странник присел на корточки перед гостьей. «Назовись хотя бы, не бойся, я не кусаюсь, а мы...» «Простите, у нас нет имен, мы друг друга по запаху узнаем, если нужно». «Меня мама Алерой звала, когда я маленькой была», — едва слышно пролепетала Лиса. «Уже лучше», — улыбнулся Зорн. «Продолжай. Это все моя вина. Прошу, не наказывайте стаю. Нас так мало осталось. Лучше меня убейте». На щеках девушки заблестели слезы. Дзе вздохнул. «Чем подробнее расскажешь, тем лучше будет твоим сородичам». Астра заметила, экран Эфи на руке пришельца постоянно мигал. Зорн мысленно советовался со своим терминалом. «Мы храм в лесу нашли, недалеко от нор. Развалины», — уточнил звездный странник. Алера отрицательно покачала головой. «Нет, выглядит совсем новым, не пылинки, словно вчера построили. Внутри был алтарь, он, с него тушки животных пропадали, как по волшебству. Вот старшие и решили в нем молиться, надеялись, что боги нас наконец-то услышат. О чем просили? Здоровья деткам, удачи на охоте и жить подольше. Ну-ну, не плачь, сделаем, что сможем, обещаю. Старшие не велели к храму бегать, а я, он такой красивый, таинственный, не губите моих, стая не виновата». Не веря добродушному тону, зорно взмолилась Алера. «Будет день, будет пища, я сначала на храм взгляну». Вопросы закончились, Дзе встал и уже собирался уйти, когда: «Эмма, можно мне с пятым офицером поговорить наедине?» — попросила Астра. Собравшиеся переглянулись, но, не найдя причины отказать волшебнице, поспешили удалиться. Комната опустела, и Зорн, скрестив руки на груди, вопросительно воззрился на товарку. «Вы спасли дядю и меня, спасибо». «Ни за что, это моя работа. Можно спросить, что это вообще было?» «Ты про выброс тьмы?» «Да, он странный какой-то, не находите?» «Самый обычный, ну не знаю. В хрониках, которые я прочла, черная мана окутывала планету в считанные часы. Андропании приходилось, как оно, высылать флот и зачищать поверхность с орбиты», — подсказал носительница Эфия. «Вот, да, а здесь, даже меня заразить не успели. У тебя на руке терминал, его спроси». «Бесполезно, знания из него каленым железом не вытащишь, рассказывает только то, что считает нужным». «Достал, прошу, кроме вас мне больше ни к кому обратиться». «Так используй прика». «Офицер Зорн, спешу донести до вашего сведения, что сопровождение этой девочки — дело сложное и неблагодарное. Посему, сделайте милость, не усложняйте мне работу. Видите, умоляю, кроме вас мне больше ни к кому обратиться». «Эх», — почесал за ухом пришелец, — «только в общих чертах, хорошо, тьма из старых архивов и нынешняя, они разные. Раньше всей черной энергией заправляло существо божественного порядка. Стоило хоть капли черной маны попасть в твою душу, все, пиши пропало, не вылечиться, не спастись». Взгляд звездного странника стал тяжелым и отрешенным. Он сжал кулаки. «Короче говоря, тьма уже не та, только слабых и может губить. Что-то еще, мне бы. Расскажите, пожалуйста, что это за цвета маны такие?» Девочка виновато улыбнулась, ее вопрос тянул на многочасовую лекцию. «Расскажу, но вкратце, договорились?» «Хорошо, я слушаю. Основных видов маны 5, каждый имеет свои особенности. Маги способны изменять цвет энергии по своему желанию, но это сложно. Ты ведь уже знаешь, что мана мысли переносит». «Хорошо. Обычно цвет энергии зависит от того, какие эмоции ты испытываешь и какие поступки совершаешь. Красная, например, рождается из ярости, она распаляет первобытные инстинкты. Сама небось прочувствовала, угум, страшненько было. Что там дальше?» Зорн потер подбородок. «Белая и черная энергии, противоположности. Первая присуща фанатикам, способным очистить свой разум. Она служит барьером от ментального воздействия, а черная, наоборот, оказывает сильнейшее гипнотическое воздействие». Гордо выпятив грудь, похвасталась знаниями Росса. «Это не главное, заруби себе на носу. Эгоистичная жажда власти и холодная ненависть заставляют твою ману темнеть. Встретив человека, Ты по оттенку энергии безошибочно сможешь определить, кто перед тобой. Энтинус мне что-то такое рассказывал. По каналам души божественных сущностей течет сиреневая мана. С ее помощью они могут созидать и разрушать, действуя в обход правил бытия. Это все, еще вопросик, если можно. Раз энергии такие разные, почему и вы, и Энтинус продолжаете пользоваться обычной, синей? Потому, что в ней есть понемногу от всех остальных. Пришелец хитро подмигнул товарке. Утром в холле собралась небольшая группа. Невзирая на силу Дзе, дитя истины не смог отпустить племянницу с зерном одну. Митрия была того же мнения. За время знакомства с девочкой, старшая успела проникнуться к ней материнскими чувствами. Милитиас, без тени сомнений, последовал за сестрой. Обязанный волшебнице жизнью Наринс, также присоединился к экспедиции. Младших драконов оставили в стойле на диво местных конюхов. «Женщины ваши рожать разучились?» – спросила у Алеры дракониха. «Нет, госпожа мачеха один». Лисичка дрожала всем естеством, поджимая хвост и опустив ушки. «К чему же мольбы богам лживым? Простите, мы не переняли от вас долгожительство. Щенят приносим исправно, но...» «Так вы тоже драконы?» – удивился сын Запада. «Лишь наша кровь столь чудесна, сколь ли проклята. Угум, мы едва до 10 лет доживаем, как обычные лисы. Мне вот уже 4». Девушка натянуто улыбнулась. «Соболезную. Отправлю к вам своих детей, как просветлеет небо. Спасибо, не знаю, правда, примут ли старшие спаривание без любви. Даже мудрейший ум страху смерти податлив», — криво усмехнулась старшая. Митрия вспомнила, как ее, еще совсем молодую, но родившуюся с хорошей кровью ящерку, старейшины использовали для селекции. Скольких она тогда родила? Сотню? Ни о каких чувствах и речи не шло. Позже колдунья, конечно, отомстила, но шрамы на сердце болели до сих пор. В знак поруганной юности, дракониха взяла себе имя мачеха. Послышались шаги. Из дверей, ведущих на второй этаж, показался боевой офицер Зорн. За ним, то и дело переходя на бег, чтобы не отставать, семенила Астра. Беспокоясь о здоровье юной хозяйки, бонны одели ее в плотный дождевик и высокие сапоги до самых колен. Проходя мимо мирян, Дзе позвал их за собой движением головы. На западе, северный лес превращался в непролазную топь. Деревья-великаны, скрючившись, то и дело пытались схватить путников своими когтистыми лапами. Скрипя изъеденными стволами, лесные старцы переплетались кронами, рисуя на земле кошмарный узор из теней. Зорн возглавлял поход. Эфия показывал ему скрытые от глаз тропы через заросшие травой и кустарником болота. Остальные гуськом следовали за ним. Все понимали, оступиться здесь означает сгинуть. Моросил дождь, солнце то выглядывало из-за туч, то снова пряталось. Магистру Инаринсу приходилось напрягать зрение, чтобы не упасть. Драконам, Астре с ее новыми глазами и зерну, полумрак помехой не был. Росса шла рядом с Митрией. Старшая, под гнетом этого места, крепко сжимала руку волшебницы. Девочка во всех подробностях рассказывала колдунье о своих приключениях. Естественно, не забывая на все подряд жаловаться. Умудренная жизнью дракониха слушала волшебницу с доброй улыбкой. Наринсу в замке выдали камзол с меховой подкладкой, но он все равно продрог. Хлюпающая под ногами грязь и изморозь, тонкими иглами вонзающиеся под кожу, заставляли зубы юноши стучать. Пока остальные держали лицо, жаловаться бывший дворянин не смел, — говорила Астра громко. Чем дольше дитя истины слушал рассказ племянницы, тем больше у него рождалось вопросов. Некоторые факты и вовсе вгоняли мэтра в ступор. Опыт прожитых лет подсказывал магистру подождать. Когда имеешь дело с неведомым, скорые, ничем не подкрепленные выводы хуже самой горькой правды. Уняв душевные метания, старый маг поравнялся с пришельцем. «Зорн, нам левее». Звездный странник сначала посмотрел на волшебника, а затем на свой терминал. «Цель на 11 часов, офицер», — подтвердил артефакт. «Чертова топь», — фыркнул Дзе. Ходить пешком он отвык, болото сбивало его внутренний компас. «Поведайте, Зорн, вы заберете Астру с собой?» «Сама решит, Андропания никого не держит». Дитя истины нахмурился, ему показалось, будто космическим колдунам плевать на девочку, поэтому Дзе добавил: «Не волнуйтесь, наш город исполнит все ее мечты, не даст сгинуть. Конечно, ради этого ей придется попотеть. Не путайте свободу с безразличием». Слова зерна прервало утробное рычание. Полумрак подлеска разрезали десятки желтых глаз. Со всех сторон к ним приближались сочащиеся черные манетини. Началось, — Пришелец недовольно поджал губы. «Эфе, не дай девчонке ввязаться в драку, я могу драться». Чувствуя, как тело наливается свинцом, обиженно запротестовала волшебница. «Тьма заражает через ману. Не прикасайтесь к врагу и никаких потоковых заклинаний», — скороговоркой произнес Зорн. «С вашей силой, вы и один справитесь, верно, уважаемый?» — хмыкнул магистр. «Я не могу применять силу часто, по ряду причин. Поэтому пользуюсь этой малышкой». Пришелец материализовал из энергии уже знакомое ружье. Противник сжимал кольцо. С клыков тварей, похожих на больших черных лисиц, капала густая слюна. Дитя истины сделал пас руками и болото осветил яркий свет. «Отлично, значит, я еще пригожусь». Старый волшебник достал из складок мантии короткий жезл, увенчанный крупным рубином. Митрия вскинула руки в магическом жесте. Мелитиас принял боевую стойку. Даже Наринс обнажил меч. Все собрались рядом с Астрой, готовые отдать за нее свои жизни. Это распаляло гнев юной волшебницы. Не для того она столько училась, чтобы ее защищали. Первая тварь прыгнула, Эфе на руке зорно замигал, корректируя прицел. Прогремел выстрел, и враг упал замертво к ногам звездного странника. Покров тьмы сошел, обнажая жестокую правду. Группу окружили поглощенные злом соплеменники Алеры. Лисичка, закрыв лицо руками, всхлипнула. С трудом двигаясь в оковах артефакта, Росса приобняла девушку. Не ведая страха смерти, слуги тьмы ринулись в бой. Болото окрасил цветной хаос. Огненные вспышки оружия Дзи перемежались с алыми всполохами жезла магистра. Старшая, спалив дотла одну из тварей, рассекла вторую воздушным лезвием. Больше других, звездного странника беспокоил Плате. Ящер был вооружен простым копьем. Однако, тот, ловко уклонившись от клыков врага, нанес удар точно в сердце. Мелитиас успел отпустить копье после атаки, избежав заражения. Гладя по спине безутешно рыдающую лису, Астра не могла подобрать слов. От мысли, что Алера, возможно, осталась последней из своего вида, сердце девочки обливалось кровью. «Похороним их, как все закончится, воздадим последнюю дань», — произнес Наринс. Может, сын Запада и не был оратором, но о достойном отношении к павшим знал не понаслышке. «Спасибо», — лисичка подняла на юношу заплаканный взгляд. Такие глаза могли растопить сердце любого мужчины. Парень смущенно расплылся в улыбке. «Осторожнее, мало ли что на уме у этого извращенца», — предупредил Алеру Росса. «Извращенца?» — не поняла девушка. «Идемте, поищем уцелевших», — сказал пришелец, не давая товарке пуститься в объяснение. Вдали виднелся храм, окутанный тусклым зеленым свечением. Его не тронули ни время, ни лес. Бронзовые статуи волшебников в тяжелых капюшонах и стены, инкрустированные нефритовыми черепами, даже не покрылись пылью. Массивный портик 2 лежал на плечах колонн скелетов. Воздух вокруг храма был тяжелым, осязаемым. Астра и представить не могла, как здесь вообще молились. Значит так, звездный странник собирался огласить план, но Астра обратилась к нему через отдельный канал телепатии. «Почему вы не позволили мне драться? Бог тьмы пал, его место заняли обычные маги. Чем ближе к источнику заражения, тем сильнее влияние. Твой стиль боя, рукопашный, опять откачивать бы пришлось. Еще вопросы?» Волшебница, проворчав что-то невнятное, опустила глаза. Их разговор остался для остальных тайной. «Я иду внутрь, вы остаетесь здесь. Случись что, терминал на руке Астры подаст мне сигнал». Миряне закивали и Зорн, призвав свой доспех, с оружием наперевес провалился в окружающий храм грязно-зеленое марево. «Запускаю проактивную защиту. Устанавливаю барьеры из белой энергии», — сообщил Эфе. Сразу за входом, вниз устремлялась широкая лестница, ведущая в круглый зал с окровавленным резным алтарем. Пришелец ступал осторожно, целясь в каждую тень. Как бы слабы ни были нынешние темные, с ними надо было быть начеку. «Откуда звук?» — спросил Дзе, оказавшись на середине лестницы. «Мои сенсоры ничего не фиксируют. Что именно вы слышите?» — настороженно уточнил терминал. «Смех. Злой такой. Противный». На нейроинтерфейсе Зорна появилась надпись. «Система не герметична, есть вероятность заражения. Офицер, вы отключили белый барьер на правой руке». Артефакт забеспокоился, его датчики регистрировали отравление тьмой в размере 6%. «Подожди, есть идея». Пришелец ходил туда-сюда возле алтаря, прислушиваясь к смеху. «Что значит подожди? Не мне вам рассказывать, как опасно. Вы меня слушаете? Я отражу этот поступок в отчете Верховному командованию, помяните мое слово». Подойдя к одной из стен, Зорн пнул ее. Найденная офицером потайная дверь треснула и с грохотом рухнула внутрь. Дзе, с чувством хорошо сделанной работы, тряхнул рукой, освобождаясь от черной маны. Эфе с облегчением вздохнул. «Нашел меня таки, нашел», поддавшись тьме, прохрипел мужчина, сидящий на каменном троне. От его плоти почти ничего не осталось, то здесь, то там желтели выпирающие наружу кости. Звездный странник молча навел на врага оружие. «Пришел убить меня!» Крик злого колдуна утонул в оглушительном выстреле. Пока звездный странник работал, остальные решили разбить лагерь. Ничто так не поднимает боевой дух, как миска горячей, наваристой похлебки. Когда все уселись вокруг лениво потрескивающего костра, магистр, наконец, решился заговорить с племянницей. «Милая моя, растолкуй старику, куда подевался Энтинус?» «Улетел», — с набитым ртом ответила Астра, ткнув пальцем в небо. «Ммм», — неуверенно протянул дитя истины. «И как скоро он планирует вернуться?» «Не знаю, может, никогда», — пожала плечами девочка. От простодушных слов Росс и мэтр магии нахмурился, задумчиво пережевывая собственные мысли. Он хорошо знал племянницу, ее можно было счесть кем угодно, но не скромной. Она всегда брала свое. Наклонившись к самому уху волшебницы, магистр доверительным тоном спросил: «Может тебе помочь? Мы заключили контракт, и я могу». «Не можешь». Он сорвал амулет, просто рукой. «Представляешь?» Лицо старого мага потемнело. Бессилие перед лицом своенравных чудовищ било магистра больнее плети. Дзе падали в его глазах все ниже и ниже. «Учитель предлагал меня забрать, я сама отказалась. Глупая голова, знаешь ведь, первые 100 лет в жизни ученика самые сложные. Хватит меня опекать, не маленькая. Все вечно носятся со мной, будто у меня в голове ветер. Энтинус, он другой. Он выслушал, поверил в меня, не то, что вы. К тому же, учитель оставил мне это». Росса подняла рукав, гордо демонстрируя черный металлический наруч с синим экраном. «Это», — задумчиво произнес дитя истины, — «это символ признания. Символ того, что я теперь где, как зорный Энтинус, офицер Андропани». Пластина на терминале вспыхнула, из нее раздался голос. «Приятно познакомиться с вами лично, мэтр. Мое имя Эфе, говорящий артефакт. Представить не могу, как такое возможно. Ага, теперь он учит меня». Старый маг сглотнул, его удивлению не было предела. «Что же, Эфе, готов признать, под вашим руководством Астра достигла невероятных высот. Мое почтение. Благодарю, однако должен отметить, обучение идет из рук вон плохо. Я неофитский экзамен сдала». Вновь вспыхнула девочка. «Ваша правда, офицер, но, если бы не ваши постоянные обмороки, мы бы продвинулись гораздо дальше. И что, сама жизнь где, уже риск, Ланчиссия. Вы, не она, командир боевого отряда, вторая по силе волшебница в этом рукаве галактики. Вам придется вечность тренироваться, чтобы стать похожей на нее. Учитывая все вышесказанное, извольте забыть об избыточном риске до сдачи офицерского экзамена. Прошу, не ссорьтесь», — вмешался магистр. Каждый раз, когда Росса вспоминала о безмятежных днях под крылом учителя, на ее глаза наворачивались слезы. Дитя истины поспешил обнять племянницу. «Спокойно, мэтр. Я, система поддержки, и не брошу носителя, как бы тот ко мне ни относился. Уважаю вашу стойкость. Поведайте, если это возможно, как вы устроены. Боюсь, объяснения пестрят множеством сложных терминов, вы не поймете. Прошу простить за прямоту, и все же попробуйте, мне дико интересно», — продолжил настаивать дитя истины, стараясь увести разговор в сторону от обучения Астры. «Эфи других где наверняка лучше, не такие занозы», — всхлипнула волшебница. «Эфи, да, думаю, первое, что вам стоит усвоить, я существую в единственном экземпляре. Мое ядро находится на Андропани, на руче, не более, чем точки связи. Так вот для чего нужна эта подпольная сеть», — вытерев глаза о плечо дяди, спросила Росса. «Клиент-серверная система подпространственной связи, верно. Все терминалы искусственного интеллекта находятся внутри моей сети». Старый маг тряхнул головой, новые знания не хотели укладываться в его разуме. «Дитя истины, как вы считаете, можно ли поместить разум человека в неодушевленный предмет?» «Очень смутно. Мне потребовались бы сотни лет, чтобы сделать подобное». «Вы засунули живого человека в камень», — удивилась Астра. «Не совсем. Магия – сложная наука, детали играют в ней первостепенную роль». «Истинно так», — согласился магистр. «Однако и в словах моей племяшки есть своя правда. Запереть живое, мыслящее существо, верх жестокости. Технически, я не живой, лишь копия, слепок сознания одного из дзе. Я никогда не обладал душой, а телом мне служит сама Андропания. Мои глаза и уши, все мои пользователи. Я свободнее каждого из вас. Ну-ну, копия Энтинуса. То-то я думаю, чего ты так бесишь. Правильно, офицер. При моем создании использовалась нейроструктура главнокомандующего. Значит, учитель может следить за мной через тебя, может, не значит будет. Какая же гадость. Я понимаю, спрашивать поздно, но не опасно ли вам, Эфе, все это рассказывать? Отнюдь, мэтр. Даже имея исчерпывающие знания о моей структуре, мне сложно будет поставить мат. Выстрелы зерна отдавались раскатами грома под сводами капища 3. Волшебный щит злого мага гнулся, искрил. Стена позади него потрескалась от рикошетящих снарядов. «Какие тяжелые пули!» – прохрипел темный. Сил на ответный удар ему не хватало. Сверкая красными окулярами шлема, пришелец безжалостно отправлял во врага одну пулю за другой. Металлические болванки, разогнанные взрывами маны до чудовищной скорости, все больше истощали щит. «Разрушили наш мир, нашу веру, а теперь охотитесь за выжившими!» Истратив остатки энергии, колдун бессильно опустил руки. Следующий выстрел звездного странника оборвал его существование. Ваша вера, зло, миры, что вы осквернили, никогда не зацветут. Выпалывать сорняки, мое предназначение, прозвучал в наступившей тишине голос зерна. Оставив спутников, Алера отправилась на поиски выживших сородичей. Она не позволяла себе мысль, что все, кого она знала, погибли. Отойдя туда, где грохот выстрелов не будет резать ее тонкий слух, лиса отдалась чутью. Природа продолжала молчать, тишину нарушал лишь хруст лесной подстилки. Ни пение птиц, ни шелеста листвы. Беспокоясь об осиротевшей родственнице, к Алере присоединилась Митрия. Старшая не задавала лишних вопросов. Всеобщий мир возможен только при взаимном понимании и поддержке. В прохладном осеннем воздухе лисичка услышала едва различимый запах молока и крови. Преисполнившись решимостью, она отправилась к источнику. Поблизости была пещера, где хвостатый народ прятался от невзгод. Отодвинув скрывающие вход ветви, они увидели лежащую на боку женщину, возле которой копошились пятеро новорожденных лисят. Дракониха, множество раз помогавшая детям появиться на свет, сразу подметила. Роды прошли хуже некуда. На холодной земле, в полном одиночестве. Тем не менее, даже потеряв много крови и дрожа от боли, мать обнимала детей, успокаивая их нежным шепотом. Не теряя времени, Митрия подбежала к роженице, готовясь произнести исцеляющее заклятие. Услышав приближение незнакомки, кутята запищали, вжимаясь в маму. Лиса зарычала, ее шерсть встала дыбом. Старшая не успела опомниться, как была сбита с ног женщиной, яростно защищающей свое потомство. Заклинание лечения рассыпалось, не возымев эффекта. «Что и глупое, твоих деток я не трону», — взмолилась дракониха, с трудом удерживая обезумевшую мать, стремящуюся впиться клыками ей в горло. Женщина не слушала, из последних сил стараясь продавить когтями прочную драконью чешую. Алера впала в ступор, она хотела помочь, но в голову ничего не приходило. «Помогите!» Послала Митрия широковещательное сообщение в надежде, что союзники смогут обуздать лису, такую сильную в своем предсмертном порыве. Им нужен был Зорн, маг Андропании. Пациентка слабела, ее рывки становились вялыми. В конце концов она обмякла, тряпичной куклой повалившись на дракониху. Старшая помнила чудеса медицины, которые продемонстрировал Эфе. Она таким похвастаться не могла. На щеках Митрии заблестели слезы, ей оставалось только надеяться, что сообщение достигло адресата. Со стороны лагеря донесся взрыв. Из пещеры виднелся столб пламени, храм тьмы стал историей. Алера, собрав лисят в охапку, прижала ушки. Деткам было холодно, мама их согреть уже не могла. Снаружи просветлело, зло рассеялось, лес запел. Спустя минуту у входа показался Зорн. «Пациентку на землю, разойтись», — скомандовал Дзе, отзывая броню и заходя внутрь. Глаза пришельца вспыхнули, он скривился. Ему привычнее было видеть изнутри врагов, а не союзников. «Сожалею, офицер, с момента смерти прошло больше 7 минут, реанимация невозможна. Примите мои соболезнования». «Как же так?» — прошептала Митрия. Прикрыв рот рукой, она содрогалась в немом плаче. «Зорн Вудкрик, на правах младшего товарища, прошу вас, воскресите лису!» — крикнула запыхавшаяся Астра, вбегая в убежище. Эфе сказал, начало старшее. «Я слышала, мы все, через артефакт на моей руке. С вердиктом Эфи я не согласна. Девочка испытывающе посмотрела на боевого офицера. Вернуть тело к жизни несложно, согласился Дзе. Вот только надо понимать, ее мозг умер, даже если оживет, станет овощем. Да-да-да, Энтинус то же самое говорил, а потом взял и оживил Наринса. Росса ткнула юношу пальцем в грудь. Что именно сделал главком? Спросил пришелец. Повернул вспять время. Это восстановило не только клетки мозга, но и информацию, которая на них хранилась. Судя по выражению лица Зерна, ответ терминала ему не понравился. Понимаю вашу озабоченность ситуацией, офицер Астра, однако, прошу, примите во внимание, мы, Дзе, не можем применять заклинания высших порядков слишком часто. Во вселенной бытуют чудовища, коих вы себе и представить не можете. Они чувствительны к выбросам маны. Хотите, спасая одну душу, обречь целый мир на гибель? Я заберу беднягу на Каюи. Нет, офицер Зорн, я только что получил приказ Верховного Командования. Вам надлежит немедленно прибыть в Бело-Золотой город. И вы вот так все бросите. Волшебница от бессилия топнула ножкой. Мои приказы точны и обсуждению не подлежат, хмуро ответил пришелец. Ему ситуация тоже не нравилась. Тогда я сама ее спасу. Эфе, повтори трюк Энтинуса. Давайте посчитаем, офицер. Заклинание локального контроля времени, уровень. Божественное вмешательство. С вашими текущими возможностями, такая магия будет стоить вам жизни. Мне начинать? На нейроинтерфейсе девочки появилось окно с двумя кнопками, да нет. Росса ненавидела, когда артефакт вел себя подобным образом. Ненавидела его холодный механический голос, сдобренный горькой истиной. Она смотрела на еще не открывших глаза лисят, жмущихся к Алире, на магистра, нервно жующего нижнюю губу, на опустившую плечи Митрию, и не могла выдавить из себя. «Начинай». Сон про кладбище все еще стоял у нее перед глазами. «Поступим так», — наконец произнес Зорн. Звездный странник поднял руку, и лису мать охватило яркое зеленое свечение. Хвостатая резко вздохнула, ее глаза открылись. Закончив с лечением, Дзе отправился к выходу, бросив по пути: «Остальное оставляю тебе, Астра». Покинув пещеру, пришелец призвал белоснежные крылья с алыми вкраплениями и взмыл ввысь, оставив после себя столб пыли. Задание выполнено, офицер, прекрасная работа. Линкор Кая готов к стыковке, сообщил Эфе. Детонация в импульсном двигателе Зерна разорвала облака, отправляя того к звездам. Один Митри, мачеха, греч. Два крытая галерея с колоннами, прилегающая к зданию. Навес. Три языческий храм. 9. Глупцы, хуже еретиков. Астра, я вернулась в замок дядюшки. Здесь теперь все иначе, и нет, дело вовсе не в том, что погреба разграбили прожорливые крестьяне. Изменилось отношение ко мне. Благородная мисс с голубых кровей ушла. Ее место заняла посол космической расы. Позади меня теперь простирается тень бело-золотого города, из которой злобно зыркают чудовищно сильные офицеры. Каким бы ни был уютным этот замок, я всегда чувствовала себя в нем пленницей. Бонны следили за каждым моим жестом, постоянно одергивали, все приходилось делать строго по графику. Даже чтобы просто покинуть комнату, приходилось одеваться как на парад. Теперь все иначе. Я, гостья в собственном доме. Гувернантки меня больше не трогают, молча выполняют свои обязанности, стараясь не смотреть в глаза. С одной стороны, это хорошо, но с другой, раньше я могла с ними поговорить, просто ни о чем. Литти относится ко мне как к маме когда-то, отвечает сухо и по делу. Меня либо боятся, либо никогда и не любили. Эх, как же я скучаю по тем дням, что провела в лесном домике. Тусклый камин в зале, мягкий ковер, недовольное брюзжание Энтинуса. Мир вокруг кажется все холоднее. Даже дядя смотрит на меня без прежнего блеска в глазах. В чем дело, я ведь прежняя. Или нет, дитя истины покинул замок, стоило нам вернуться из леса. Сказал, что ему нужно повидаться с отцом, обозревающим небеса. Я осталась совсем одна среди мрачных стен и сплетен прислуги. Не было счастья, так еще и Эфия измыслил новый метод обучения, от которого моя голова буквально раскалывается. Открыв глаза поутру, я первым делом массирую виски. Там, под кожей, в неистовом танце бьются сосуды. Профессор говорит, что неприятные ощущения скоро пройдут, не слишком ему верю. Справиться с мигренью помогает медитация. Еще с тех пор, как я жила в домике Энтинуса, посидеть в тишине, разгоняя ману, стало моей отдушиной. Что за новая тренировка? Сложно объяснить, сама не до конца понимаю. Главное, мое настроение вконец испортилось, готова сорваться на каждого встречного поперечного. Плохенько. За последнее время столько всего случилось. От бурлящих воспоминаний я постоянно отвлекаюсь, и Эфия журит меня за это. А что я сделаю? Это и есть тот самый опыт взрослости, о котором говорил наставник. Страшно представить, что тогда творится в головах дяди и прочих старших. Драконы тоже ушли во свояси, получив от Дзе. Так, стоп, эту историю в двух словах не расскажешь. Давайте обо всем по порядку. Астра. Зорн улетел. Сделал он это, конечно, со всем полагающимся пафосом. Нам, мирянам, только и оставалось, что рты раскрыть. Алера, ты, вместе с выжившими лисами отправишься к нам в деревню. Мы не можем позволить вашему виду исчезнуть, сказал тогда Платея. Похоже, он серьезно вознамерился помочь. Это решать не мне, пусть старшая, не поднимая глаз, промямлила рыжая. Взгляни на нее для начала. После того, как Мелитиас это сказал, мать лиса сидела возле Митрии. В ее взгляде не было и капли разума. Звездный маг предупреждал, если просто вылечить, будет овощ. Я прав, Эфия, абсолютно. Эта лиса полностью здорова, но аноксия нарушила структуру ее сознания. Она, шестой младенец, если проще. Как он мог? Не думала, что Зорн способен на такую мерзость, это уже сказал и я. Осознание произошедшего холодом растекалось по моему нутру. Позвольте вставить ремарку. Боюсь, вы неправильно поняли поступок пятого офицера. Он может казаться законченным солдафоном, но жестокость ради жестокости ему не свойственна. Да, как ты тогда объяснишь вот это? Все просто. У нас на руках пятеро новорожденных лисят. Кто их будет кормить? Вы, что может быть лучше для малышей, чем молоко матери? Да, Эфия и дьявола смог бы обелить. Так, старейшина, теперь я, лиса испуганно округлила глаза. Поняла, наконец, твой вид на грани исчезновения. Вдобавок, все новорожденные, мальчики, решение нужно принимать здесь и сейчас, продолжил наседать ящер, это неправильно, пусть у меня родится много детей, они ведь проживут всего 10 лет, сначала я должна найти способ продлить наш век. Кроткая по своему обыкновению девушка разразилась гневной тирадой под давлением Мелитиаса. Неожиданно, мысль о том, что Алеру насильно сведут с драконом, была мне противна, а ей, думаю, и подавно. Астра, повлияй на нее. А, я, с какой стати? Из-за того, что я Дзе, или из-за Эфии на моей руке? И что значит повлияй? Он хочет, чтобы я заставила рыжую рожать? Почему все взрослые, стоит им упереться в стену, сразу прибегают к насилию? Гадко. Энтинус всегда поддерживал меня, настала моя очередь принять эстафету. Сделав серьезное лицо, я выдала. Принимать решение, высший показатель разумности. Андропания никого не принуждает. Услышав мой ответ, дракон зажмурился. Хех, не понравилось, да, будешь знать, как насильничать. Сестра, обратился ящер к Митрии. Пытаешься ухватиться за соломинку, умник. Старшая нянчилась с лисой роженицей, та тянула в рот все подряд. Камешки, грязные руки, жуков. Смогу ли я, однажды став матерью, проявлять столько же терпения? Ты зло творишь в желании бескорыстном, брат. Неужто хочешь ей судьбы, что испытал и я? Идя дорогой мрака, ты посеешь мрак и не найдешь прощения. Угу, точно, прежде чем решать за других, спроси, хотят ли они помощи, заявила я. Она не найдет в нашем мире средства. Отнюдь, господин дракон, вмешался в разговор Эфия. Средство – это я. Мне вполне по силам создать ДНК-ингибитор и продлить ей жизнь. Если, конечно, моя хозяйка готова пожертвовать ради этого некоторым количеством маны. Готова. Меня саму держали, как птицу в клетке, растили для замужества. Я никому такого не пожелаю, буду драться, если потребуется. Глядя, как я встала фертом и задрала нос, Мелитиасу пришлось сдаться. Эфия, молодец, занял мою сторону, такого от расчетливой железки я не ожидала. Спасибо, виновато улыбнулась лисичка. В таком случае, мисс Салери, придется какое-то время путешествовать с нами, заключил терминал. Что, зачем? Разве нельзя создать лекарство прямо здесь и сейчас? Моему удивлению не было предела. Можно ведь позаимствовать энергию у Митрии, если моей не хватает. Артефакт что-то задумал, точно, он ведь никогда ничего не делает просто так. Зря я его похвалила. Боюсь, офицер, мои процессорные мощности прямо пропорциональны вашей энергоемкости. У меня уйдет немало времени на анализ ДНК нашей новой знакомой. Более того, поскольку лечение постороннего существа не входит в мои прямые обязанности, я вправе требовать плату. Какую плату? Спросила девушка, жалобно опустив ушки. «Разве я не озвучил свое требование ранее? Вам, мисс, надлежит путешествовать с моей хозяйкой, помогать ей защищать от опасностей. Вот тена». Эфия продолжает по желанию левой пятки выбирать мне спутников. Сначала Наринс, теперь Химера. А меня спросить? Спорить с терминалом бесполезно, он лучшего оратора за пояс заткнет. Как же бесит. Итак, раз все проблемы решены, позвольте сменить тему, продолжил вещать артефакт. Ага, да, проблемы, ты сам та еще беда. Уважаемые драконы, известно ли вам имя Паттера? Паттера, с благоговением произнесла старшая вслух. Судя по ее реакции, это имя ей более чем знакомо. Отец всего сущего, пламя жизни меж звезд несущий. Бог-дракон, рожденный без греха, из звездной пыли слеплены, телепатически добавила дракониха. От ее слов у меня волосы на загривке встали дыбом. Носительница моя, офицер Зорн оставил ящерам подарок. Во внутреннем кармане вашего дождевика флакон, окажите милость, передайте его Митри. Практически пропел Эфия. Ничего у меня там нет. Сунув руку в карман, я извлекла флакон, наполненный густой, белой жидкостью. На плотно приточенной пробке красовался герб Андропани. Золотые литеры W и А, одна поверх другой. Края W были выполнены в виде крыльев. Госпожа Митрия, решение смешаться с людьми было верным. Это помогло вашему виду сохранить разум. Однако даже я не могу просчитать, как остатки драконьей крови отразятся на следующих поколениях. Внутри сосуда семя Паттеры, оно поможет скорректировать генофонд. Надеемся на дальнейшее сотрудничество. От этой новости я едва флакон не выронила. Зорн гад, чем он думал, подкладывая мне в карман такую мерзость? Митрия же, наоборот, приняла у меня склянку, чуть ли не кланяясь. Возможно, я еще маленькая, чтобы понять ее чувства. Астра, вот... Как-то так, безумная история с темной силой и лисьим народом закончилась, все разъехались. Ах да, забыла сказать, лиса-мать теперь тоже живет в моем замке. Я попросила дядю, и он, естественно, хех, не смог мне отказать. Скажу честно, женщина, ведущая себя, как младенец, это страшно. Я каждый день хожу проверить лисят, а она там, лежит, бормочет что-то, слюни пускает. БРР, однако стоит Бон не поднести ей ребенка. Лиса сразу преображается, на бок ложится, кормит, даже пытается петь нечто вроде колыбельной. Это настолько же невероятно, насколько и мило. Большую часть времени я провожу в поле между замком и лесом. Офицерский экзамен, так же, как и неофитский, который я сдала между прочим. Эх, мне даже похвастаться некому, вокруг сплошь миряне. Так вот, мне вновь предстоит сдать теорию и практику. Наринс и Алера мне помогают. Парнишка преподает мне основы фехтования, а лиса выступает целью во время магических практик. Вы бы видели, как изящно рыжая уклоняется от потоков пламени и разрядов молний, что срываются с моих пальцев. Она будто заранее знает, куда я пальну. Кабы не постоянные мигрени, я бы горя не знала. Эфия с каждым днем бесит меня все больше. Пусть он и копия Энтинуса, но совсем на него не похож. Учителя можно было задобрить милыми глазками, а железка руководствуется лишь холодным расчетом. Меня все больше подмывает снять артефакт, отказаться от миссии. Сегодня терминал вообще перешел всякие границы, решил в моей комнате собрание организовать. Никакого уважения к леди. Здесь что? Проходной двор. Время он, естественно, выбрал самое подходящее. Раннее утро. Хуже Бонн, ей-богу. Уф, нужно встать и одеться, не в ночнушке же гостей встречать. Как же болит голова. Офицер Астра... прервал Эфия размышления хозяйки. «Ваши друзья уже ждут за дверью». «Ничего, подождут. Хватит меня дергать, профессор». Со стоном скатившись с кровати, Астра на четвереньках подползла к шкафу. В ее голове шаром из колючек перекатывалась боль. Предстоящий разговор не предвещал ничего хорошего, и девочка старалась его отложить. Уперевшись лбом в прохладную дверку шкафа, она прислушалась к пульсации в висках. «Стучать бессмысленно, лучше подождем. Она такая капуша», — раздался из-за двери голос Наринса. «Скотина нищая», — прорычала сквозь зубы Росса. Чувствовала себя Астра вяло. Помимо тренировок, ее энергия уходила на поддержание системы перевода, чтобы Алера могла свободно общаться с обитателями замка. Девочка просила артефакт хотя бы на ночь отключать перевод, но тот отказался, ведь чем больше и чаще черпаешь из источника души, тем быстрее он развивается. В итоге, Уровень маны волшебницы выше третьей не поднимался. Росса давно не носила вычурных платьев. Без помощи прислуги она запуталась в бесконечных шнурках и подолах. «Можете заходить», — сообщил терминал, когда Астра закончила переодеваться. «Красивое платье», — обратил внимание сын Запада. Волшебница, закинув ногу на ногу, сидела на краю кровати, расчесывая волосы, наэлектризованные шелковыми тканями. В сторону юноши она даже не взглянула, жестом указав вошедшим на ковер. Усевшись, Алера и Наринс некоторое время смотрели, как искрят в такт гребню алые, словно кровь, волосы девочки. «Эфия, что вы хотели обсудить?» Не выдержав испепеляющего взгляда Россы, начала Лиса. «Начнем с приятного. Да, у вашей подруги, моей дорогой хозяйки, сегодня день рождения, 13 лет». «Ао», скривившись, протянула Алера. «Тебя что-то не устраивает, рыжая?» Заломила бровь Астра. «Нет-нет. Просто для своих преклонных лет, ты выглядишь очень молодо». Осознав, что опять сказала грубость, Лиса благоразумно зажала рот ладонями. «Спасибо за комплимент», — холодно бросила девочка. Ее глаза как два айсберга были готовы обрушиться на собеседницу. Ситуация вышла неудобная, и Наринс, желая помочь, встал, вытянувшись в струнку. «Уважаемый офицер Росса, поздравляю вас с днем рождения, желаю крепкого здоровья и успехов в учебе. Прошу, примите этот скромный подарок». Юноша, образцово демонстрируя Лисе обычаи людей, извлек из кармана самодельный браслет. Украшение было простым. Разноцветные камушки, нанизанные на бечевку. Тем не менее, он потратил на него уйму сил и времени. «Принять это?» Волшебница покосилась на протянутую Наринсом руку. «Да, прошу. Подарок от всего сердца». «Ахахаха, сердца!» Злобно рассмеялась девочка. «На шее его себе завяжи, да потуже». Сжав кулак, сын Запада нехотя опустил руку. Сев на ковер, он понуро уставился себе под ноги. Атмосфера стала еще хуже. Эфи приходилось исполнять множество ролей. Он помогал Дзе в их бесконечных сражениях, наставлял и просветлял начинающих магов, работал советником верховного командования, но быть воспитателем детского сада ему еще не доводилось. «Раз с торжественной частью покончено, перейдем к делу. Сразу бы так, а то развел цирк в моей комнате». Даже скоморохов позвал. «Офицер, не офицерка и мне здесь, у меня голова раскалывается. Вы, дорогая моя носительница, неплохо развиваетесь. Ваши успехи в изучении сложных наук заставляют радоваться мое цифровое сердце. Настало время нам отправиться в путешествие, чтобы закрыть один из важнейших пунктов вашего обучения. Ну, не томи, не зря же комплиментами сыплешь. Давай, сделай мой день еще хуже. Для успешной сдачи офицерского экзамена вам необходимы практические знания в области военно-полевой медицины. В мире не найдется слов, способных передать все негодование Астры в тот момент. Она всю жизнь бежала от врачевания, как от огня. И если с Антинусом можно было поспорить, то Эфия. Терминал мертвой хваткой вцепился ей в горло и требовал. А ведь Россе придется носить его до скончания времен, или пока она будет считаться Дзе. От накатившей безысходности девочка заскрежетала зубами. Воздух вокруг нее завибрировал, стал осязаемым. Еще немного и утром следующего дня замок загудел. Астра повелела снарядить самый большой дилижанс. Путь предстоял неблизкий, и девочка решила не отказывать себе в удобствах. Эфия уверенно вел носительницу к сдаче офицерского экзамена. Брань хозяйки была ему нипочем. На все жалобы терминал выдавал один и тот же ответ. «Моя задача – поддержка пилота, а не его обучение. Если не будете слушаться, учитесь самостоятельно». Волшебнице приходилось терпеть. По задумке артефакта, Росса и компания должны были отправиться на юг, под видом странствующих врачей. В двух днях пути от замка как раз находился подходящих размеров город. Младшего дракона Митрия оставил Астре. Нетерпеливо крутя в руках изящную плеть, девочка, одетая в костюм жакея, стояла у ворот, оперевшись спиной на пухлый бок Григора. «Как вам мой наряд?» Завидев приближающихся Алеру и Наринса, спросила волшебница, несколько раз повернувшись на месте. Лиса благоразумно промолчала, а сын Запада мрачно фыркнул. «Богачка». Юноша был весь взмыленный. Стараясь выгнать из головы мрачные мысли, он помогал со сборами наравне с прислугой. «Ничего подобного, я сама его сшила. На рынке такую красоту не купишь. А шарфик какой, гляди, сама связала». Как Росса не старалась, сын Запада ее не слушал. Случись это раньше, он бы с удовольствием все глаза проглядел, Но обида есть обида. Туда-сюда сновали студенты магистра. Дитя истины перед отъездом наказал ученикам помочь крестьянам восстановить деревню, похоронить трупы и спрятать обломки, оставшиеся от снаряжения инквизиторов в подвале замка. «И чего он так дуется?» – возмутилась девочка, обращаясь к терминалу. «Вы забыли, что недавно его оскорбили. Сам виноват. Нечего лезть ко мне с непотребствами. Юный Наринс действительно видит в вас не подругу, а нечто большее, и это неудивительно. Пусть моя хозяйка спесива, однако хороша собой. К тому же, вы считай ровесники, 3 года разницы. Замолкни, гадко». Эфия тяжело вздохнул. «Влечение к противоположному полу – нормальное явление, особенно в молодости. Молодость ж молодость. Все вы мужики одинаковые, вам лишь бы прыснуть своим мерзким ядом в какую-нибудь недотрогу. И откуда в вашей маленькой головке такие мысли?» Берта Верванбланк, подав команду Григору, Астра покинула пределы замка. Дракон трусцой побежал вниз по склону. Дилижанс, заправляемый Наринсом, двинулся следом. Алера сидела на высоком облучке рядом с юношей. Сын Запада все еще был чернее тучи, а Лиса плохо разбиралась в человеческих взаимоотношениях, чтобы его успокоить. «Офицер, мне будет проще помочь, если вы расскажете, кто это Берта. Хах, всюду дискриминация. Признайся, ты не слышал этого имени просто потому, что оно принадлежит женщине. Решили и меня оскорбить? Как гражданин Андропани, я не обязан знать поименно всех жителей этой планеты. Равняя всех под одну гребенку и вешая ярлыки, вы становитесь тем, против чего отчаянно боритесь». «Ничего подобного», — протянула Росса. Говорить вслух ей было сподручней. «Запомните, наконец, хотите уважения, уважайте в ответ, хотите признания, забудьте унижать других. Это основной принцип равенства. Вы уже говорили об этом с Антинусом в городе гномов. Если и сейчас мои слова не возымеют эффекта, я решу, что вы необучаемы. Берта, та самая алхимесса, измыслившая способ делать детей без мужчин. Она, мой кумир, эталон волшебницы». «Понятно. И как же уважаемая мэтр Верванбланк сумела на вас повлиять?» Волшебница зажмурилась и хлопнула себя по щекам. Она очень хотела, чтобы Эфия понял ее, а для этого ей нужно было успокоиться. «Ты прав, вся моя жизнь борьба, но началась она не с презрительного отношения к волшебницам, и даже не с попыток матушки выдать меня замуж. Помнишь девочку на экзамене, светленькую такую, которая еще в обморок упала от моего выброса маны? Дочка легата она. Мы дружили в младших классах, а потом как-то, ну не суть, пришла она однажды в аудиторию вся бледная, руки дрожат, губы синие. Я давай расспрашивать. Оказалось, ее отец в свою комнату девочек таскает и, как подружка тогда выразилась, борется с ними голой в кровати, а они кричат и плачут. Я сначала решила, что он просто садист. Вздохнув после долгого монолога, Астра глотнула из фляги. «Общий посыл мне понятен», — выдержав паузу, произнес Эфия. Дилижанс начал их догонять, и волшебница велела Григору ускориться. «Мне стало страшно за подружку, но бежать к дяде за помощью, не разузнав, в чем суть до дела, я не могла. Вот и пошла в библиотеку. Нашли, что искали. Увы и ах, профессор, все книги в лампаре рецензируются церковью. Сайте в них описано очень туманно. Листала-листала, так ничего и не нашла, пока. В большой анатомической энциклопедии кто-то оставил здоровенную кляксу на странице с изображением мужских половых органов, а на полях подписал: Берта Верванбланк. Фамилия алхимессы в каталоге не оказалась, и мне пришлось несколько часов бродить меж стеллажей. И как успешно, — усмехнулся Эфе, — в точку. Книга называлась «Территория женщин». Ее так далеко запихали, словно спрятать хотели. Труд Берты открыл мне глаза на злодеяния мужчин. Мы вынуждены жить по соседству с животными, которыми правят низменные желания. Все их слова – фикция, перед лицом похоти. Эти строчки буквально въелись в мое сознание. Разве может для волшебницы, человека науки, одна единственная книжка стать точкой в конце предложения? Ты прав, не может. Меня убедило другое. Преисполнившись праведным гневом, я пошла к дяде и потребовала, чтобы этому легату, чтобы его наказали. И знаешь что? Магистр даже бровью не повел. Погладил меня и посоветовал не забивать этим голову. Мужики давно подмяли весь мир под себя, продыху от них нет. Что же, полагаю, слова здесь излишни. Вместе этого, позвольте вам кое-что показать. Солнце не было весь день, дул пронизывающий ветер. Устойчивая к холодам Алера, сидя на облучке, беззаботно болтала ногами. Вкупе с высокой температурой, присущий лисам, ее тело, то здесь, то там покрывал легкий рыжий пушок. Нарин с таким похвастать не мог. Погруженный в тяжкие думы, он до боли сжимал заиндевевшие руки. «Вот», — произнесла девушка, взяв кисти юноши в свои. Когда по телу потекло спасительное тепло, сын Запада вздрогнул. Подсев ближе, Алера обняла Нарин со своим пушистым хвостом. «Лучше, пожалуй». «Спасибо», — бывший дворянин натянуто улыбнулся. «Ты влюблен в Россу?» От столь бестактного вопроса юноша слегка растерялся. «Я не знаю. Она спасла. Нет, не так. По ее просьбе мне уже дважды спасли жизнь. Вот такой я, вечно сомневаюсь, не знаю, что чувствую, не знаю, как дальше жить. Разве просто жить недостаточно?» Лиса улыбнулась в ответ. «Будь на небе солнце, оно грело бы слабее, чем ее улыбка. О чем они говорят? Ты ведь слышишь?» «Слышу, но не скажу. Там много сложных слов, боюсь ошибиться». Пересказать диалог девочки с артефактом для Алеры означало влезть не в свое дело. Вместо этого девушка обняла Наринса, чтобы согреть. Разговор ни о чем помог сердцу парня немного оттаять. Прервал беседу Григор. Дракон остановился и начал, фыркая, рыть лапой землю. Астра не двигалась, и спутники решили ее проверить. «Она плачет», — сказала девушка, приблизившись к волшебнице. Сын Запада стоял поодаль. Он все еще не был уверен, как вести себя с Россой. «КХМ, не плачу я. Глаза перед входом в транс закрыть забыла. Сама попробуй несколько часов не моргать», — отмахнулась Бзе, поспешно вытирая щеки платочком. Чуткие ушки Алеры уловили дрожь в голосе девочки, но спорить она не решилась. «Пойду погреюсь в ванной», — сказав это, Астра, пряча лицо, удалилась. «Она плакала», — прошептала лиса, когда за волшебницей хлопнула дверь дилижанса. «По делам», — хмыкнул Наринс. Ему очень хотелось быть безразличным к красновласой спутнице. Зайдя в ванную, Росса потянула ручку алхимического аппарата. Медный пузан заворчал, заерзал. Эликсиры в его объемном нутре пришли в движение. Нагретая химической реакцией вода наполнила стоящую подле широкую катку. Проверив засовы на окне и двери, девочка разделась и села в катку, понуро обняв колени. Астра совсем не замерзла. Во время обучения температуру ее тела поддерживал Эфе. В ванной она просто хотела побыть одна. «Надеюсь, моя хозяйка все запомнила из сегодняшнего урока?» – спросил терминал. После имплантации артефакт нельзя было просто снять. Он становился частью тела носителя, сливался с ним на самом глубоком уровне. «Отстань, мне и так кажется, что я принимаю ванну под пристальным взором всей Андропании. Или хотя бы голос на женский смени. Сожалею, офицер, это невозможно. Как гражданин бело-золотого города, я имею право на самоидентификацию». «Чудненько», — буркнула девочка. Смеркалось. На ночь дилижанс остановили у небольшой речки, прикрыв ветками для пущей безопасности. Наринс распряг коней и Григора. Ящер, получив свободу, умчался в ближайшую рощицу. Подняв глаза к небу, усеянному мириадами звезд, сын Запада увидел сидящую на облучке волшебницу. «Не спится?» — решился спросить юноша. «И почему меня беспокоят всякие мелочи?» — задумчиво произнесла Астра, подперев подбородок ладонями. «Ты о чем?» «Обо всем. Я ведь больше не человек. Меня принял в ряды Дзе сам главнокомандующий. Терзать себя людскими склоками. Это так глупо, да?» Наринс нахмурился. Поведение девочки показалось ему необычным, словно он говорит не с ней, а с Эфией. «Офицер Росса, обдумав свое поведение, я приношу вам свои искренние извинения. Слуга не смеет. Пустое. Я андропонианка, а повела себя. Сама дура. Знаешь, в небесном городе ты можешь менять пол и внешность хоть 10 раз на дню. Такой вещи, как дискриминация, у Дзе просто не существует. За этим следит Эфия». Волшебница тяжело вздохнула. «Что сегодня случилось?» От слов Астры взгляд юноши стал еще подозрительней. «Не хочу об этом говорить. Иди спать, я еще посижу. Замерзнешь. Справлюсь. Волшебница я или кто?» За их разговором из кустов наблюдали два желтых глаза с вертикальными зрачками. Алера предпочитала удобством природу. В дилижансе, имитируя своего настоящего собрата, потрескивал волшебный камин. За окном мирно журчала речка. Проникшись такой атмосферой, любой бы заснул, только коснувшись подушки, но не Наринс. Перемены в Россе пугали его. В голову парня лез один ужас за другим. Каким бы полезным ни казался артефакт, доверять сын Запада ему не мог. Одна только мысль, что иномирный гость навредил девочке, заставляла сердце юноши пылать от гнева. Устав бороться с бессонницей, Наринс пошел к речке, чтобы умыться. Волшебница по-прежнему сидела на облучке, разглядывая звезды.